Я удивленно посмотрел на Вавилонию, чей голос слышал впервые. «Значит, это действительно она», — нахмурился я. «Несколько лет назад система воплотилась, чтобы убить меня», — объяснил я Тицуи и Акио. «У нее, к счастью, не получилось, но тело она точно приобрела. Значит, сомнений не остается, против нас не один сильный враг, а два», — хмыкнул Акио. «А этот бой, оказывается, не такой уж и нечестный». Жнец не воспринимал Ларису и Вавилонию как боевых единиц. Оно и понятно, какими бы сильными они ни были, Арису была его дочерью, а Вавилония ее подругой, ни один отец не будет пускать дочь в бой. «Нет», — покачал я головой, — «нас будет отнюдь не два, или даже три, нас будет больше, гораздо больше, а исток будет один». На мое лицо наползла ухмылка. «Но мне нужно время». «У тебя есть план?» — удивился Тицуя. «Не совсем. Просто, у меня есть парочка интересных вещичек и должок к одной принцессе». Глава 6. Я ходил на обещанные свидания. Мне это не особо нравилось. Скорее даже наоборот, мне не терпелось спасти своего друга, и все эти свидания были лишними. Только вот, обещания надо выполнять. И у меня была еще одна причина задержаться в этом мире. «Я хочу попросить тебя об услуге». Посмотрел я на девушку пред собой, точнее, о двух услугах. Девушка с фиолетовыми волосами и шикарной фигурой сделала глоток виноградного сока, алкоголь ей покупать я отказался, и со снисхождением посмотрела на меня. Снова улыбнулась Дарья, наслаждаясь моей компанией. Мне не привыкать к ее этой новой форме демиурга, хотя обычно она старается оставаться в образе Дарьи Гришины, когда идет со мной навстречу, всегда принимает взрослую форму. Оно и понятно, как демиург она куда привлекательнее, нежели как авантюрист, но она даже не догадывается, что вкусы у меня специфичны, и своей сексуальностью она меня только отталкивает. «Да», — вздохнул я, — «хотя я еще не расплатился с тобой за прошлый раз, обещал, что схожу с тобой на свидание за помощь с бездной, а все никак не приглашу пообедать. Когда ты заявил, что хочешь встретиться со мной, я удивилась», — призналась она, — «думала, что ты наконец решил оторваться от этих сурабынь и провести время со мной. Я, быть может, и посмел бы сказать демиургу Хаоса, что это и есть то свидание, но не решился. Тем более, когда я собираюсь продолжать ее эксплуатировать. Но не встать на защиту девушек я тоже не мог. Попрошу не выражаться. Девочки хорошие, это я плохой. Ну и, что ты от меня хочешь?» Прищурилась Дарья, немного поколебавшись. Я достал из лимба небольшой клык. Вокруг него было наложено множество барьеров, и один над другим сотня печатей. «Я хочу, чтобы ты отдала это нами, со всеми вытекающими, разумеется». Дарья нахмурилась. «Идешь по стопам Обливиона?» Косо посмотрела она на меня. «Впрочем, в этой нами действительно есть частичка пустоты. Она пользуется моей силой», — задала она вопрос, но не дожидаясь ответа, продолжила. «Однако это дорого тебе обойдется. Что ты хочешь?» — поинтересовался я, откинувшись и также сделав глоток сока. «Тебя», — мгновенно ответила она. «Я хочу тебя, и чтобы ты был только моим». «Не пойдет», — отмахнулся я. «Вот как?» — от взгляда демиурга по моей спине прошлись мурашки. «Неужели ты не готов даже на это, чтобы спасти своего друга?» Она попыталась меня спровоцировать, но логики, которой она руководилась, я не понял. Но куда больше меня заинтересовало то, откуда она узнала про Гила. «Я его и без твоей помощи спасу», — пожал я плечами. «А вот ты, я схожу с тобой на обещанное свидание, и больше никогда не обращусь к тебе». Дарья вздохнула и сделала глоток сока. «Ты воспринимаешь меня как инструмент, которым можно воспользоваться и выбросить?» — с явной угрозой спросила она. «Если совсем честно, я всех так воспринимаю», — признался я, — «но я никогда и никого не выбрасываю. От меня уходят сами». «Ну так что, поможешь?» «Помогу», — кивнула она. «Но что взамен?» «Мы ходим по кругу», — вздохнул я. «Чего ты хочешь, чтобы я дал тебе за помощь?» «Я уже назвала свою цену», — пожала она плечами. «Неважно, выполнишь ли ты мое требование или нет, я помогу тебе. Даже если ты мне ничего не дашь и откажешь в обещанном свидании, я сделаю для тебя все, что угодно, мой дорогой бывший парень», — улыбнулась она. «Дать мне что-то взамен или нет зависит только от тебя. Вот ведь хитрая женщина. Она прекрасно знает, что я крайне принципиальный человек и попросту не смогу использовать ее безответные услуги. Ты...» — я обвинительно на нее посмотрел. Мне оставалось только смириться. Моя жизнь окончательно превратилась в черти что. Похоже, было большой ошибкой принимать воспоминания Винтера, Он страдал от этой же проблемы, когда каждая девушка желает быть рядом с ним. А вот у Виктора таких проблем никогда не было. К сожалению, теперь поздно сожалеть. «Ну так что скажешь?» – ухмыльнулась она. «Поцелуй!» – буркнул я. «Чего?» Она удивленно моргнула, растеряв все свое превосходство. «Какой поцелуй? Она выглядит чертовски привлекательной, прям роковая женщина. Но нельзя забывать, что под этим образом 20-летняя аристократка со множеством комплексов. Демиург или нет, но я на каждую женщину управу найду. Наше с тобой свидание закончится поцелуем, а потом, ее за вторую услугу, я схожу с тобой еще на одно свидание». Лицо девушки краснело прямо у меня на глазах. Сейчас Дарья не сильно походила на ту самую избалованную девчонку, которая била меня ни за что. Создавалось такое чувство, что взрослее стало не только ее тело, но и характер соответствовал. Ну или она поняла свои ошибки, и что, повторяя прошлое поведение, она точно меня не добьется. «Согласна», — выпалила она, и от волнения ударила аж по столу, привлекая к нам излишнее внимание. Только перед этим я серьезно посмотрел ей в глаза. «Ответишь на мой вопрос, Дарья?» «Конечно», — кивнула она. «Почему бы тебе не попытаться честно меня завоевать? Ты красивая, вроде умная, интересный собеседник, идеал». В общем говоря, я сделал еще один глоток. «Так почему ты зациклилась на мне, и, что более важно, пытаешься сделать это таким сомнительным методом, как шантаж? А разве это важно?» В ответ она вздохнула и покачала головой. Я помолчал и встал со своего места. «Действительно, неважно», — бросил я, уже намереваясь уйти. «О времени свидания я тебе позже скажу, да и нами нужно подготовить к грядущему, потому что у меня нет ни шанса», — ответила она на предыдущий вопрос. «Виктор Громов, я не смогла тебя заинтересовать за десяток свиданий, какая у меня может быть надежда сейчас?» Я немного промолчал, но мне было нечего ответить. Дело даже не в том, что мне ее жалко, или что-то вроде этого. Она просто не понимает, что я совсем не создан для любви или семейной жизни. Я бы посоветовал тебя продолжать пытаться, но это будет лицемерно с моей стороны. Честно сказал я, для меня все люди делятся на три типа: те, кто играет за меня, те, кто играет в другую игру, и те, кто вообще не играет. Первых я использую, они часть моей жизни. Со вторыми я взаимодействую, но частью моей истории они не станут. А до третьих мне и дела нет. Та роль, которую ты ищешь, она просто не предусмотрена в моей жизни. И кто же тогда Исихара Нами? К какой категории она относится? К первой, ответил я. И она, и все остальные девочки. И не только они, члены моей гильдии, мои знакомые и приятели. Сейчас у тебя есть шанс отнести себя к первой или второй категории. А кто тогда относится ко второй категории? Проявила она интерес. Гаврил, полагаю, еще есть один забавный король. Ну и недородитель один ко второй категории относятся немногие. И все они мои друзья. Но это ли тебе надо? Стать другом или очередной шлюхка ХМ, рабыни? Ее губы исказились в ухмылке. Не такой уж и сложный выбор. И, тем не менее, ты пойдешь по сложному пути, догадался я. Она встала и направилась к выходу, намеренно обгоняя меня. Увидимся на следующем свидании, дорогой, и не забудь про обещанный поцелуй. Подмигнув, она открыла дверь и удалилась. Я некоторое время молча смотрел ей вслед и думал о своем. В конце концов, признав поражение, я покачал головой. Женщины, я никогда их не пойму. И, к моему удивлению, на мой вопрос нашелся ответ. «Все просто», — произнес прекрасный мелодичный голос. «Влюбленная женщина делает глупости. Поэтому, если девушка влюблена, тогда знай, что она выберет нелогичный путь. В этом и вся логика». Но не успел я даже оглянуться к источнику голоса, как почувствовал, что мне бросились в объятия. Это была прекрасная девушка. Ее черные волосы приятно щекотали нос, а тонкие ручки крепко меня обнимали. «Акина», — я улыбнулся и погладил ее по голове, а мой маленький джин лишь тихо всхлипывал, все сильнее и сильнее зажимая меня в объятиях. «Она хотела бы мне многое сказать, я знаю. Попросить прощения за то, что она такой плохой джин. Обвинить меня из-за того, что бросил ее. Клясться меня больше никогда не отпускать». Но все эти слова застряли у нее в горле. Джинни лишь тихо плакала, пока, наконец, не произнесла: «С возвращением. Не люблю сентиментальности, не люблю просить прощения, не люблю проявлять эмоций. Но если и есть человек, который нуждался во мне больше, чем Алиса, если есть человек, перед которым я должен извиниться, Если и есть человек, который заслужил мою признательность, то, несомненно, это Джинни. Я дома, мой дорогой Джин. Прости, что заставил волноваться. Глава 7. Время шло. Сначала прошли дни, потом недели. Обещанные свидания закончились, только Дарья осталась, но она сама не хотела пока на свидание идти, готовилась к ритуалу, как и, собственно, нами. Готова? Посмотрел я на ведьму с лавандовыми глазами. Нет, честно ответила она. Вот и хорошо, улыбнулся я. Все вокруг были немного нервными. С одной стороны, я понимал, что мы собираемся сделать нечто грандиозное. С другой же, не видел причины, почему нами спрашивала у Демиурга, безопасно ли это. Немного помедлив, нами вышла вперед и встала в центр круга. Не переживай, Исихара нами. Этот ритуал пойдет на пользу всем. Подмигнула Дарья. Похоже, ее слова немного успокоили ведьму, и та облегченно выдохнула. Я же покосился на Дарью, но пожал плечами на странную формулировку и выкинул из головы. Появился свет, в котором девушки исчезли. Дарья обещала, что ритуал не продлится долго. Нам лишь нужно было подождать полчасика, и все будет готово. Для меня это не было проблемой, потому что я верил в успех этого ритуала. А вот девушки были явно на взводе. На протяжении всех 30 минут меня буравил недовольным взглядом каждый, кто только мог. Но благо вскоре свет исчез, и девушки вышли из портала. Исихара нами. 1 000 000 ур. Я улыбнулся. Уровень нами вскочил до небес. И теперь я окончательно убедился, что уровень не отображает силу. Он отображает твое положение в ветке развития. В каком-то смысле подходит под описание способностей пути, о которых мне поведал Тицуя. Ты как себя чувствуешь? Обеспокоенно оглядел я ведьму. Все прошло нормально, перевел я взгляд на Дарью. Демиург пустоты пожала плечами, что был однозначно хорошим знаком. А вот нами выглядела немного уставшей. Меня тошнит, тихо прошептала она. Тошнит, удивился я такому странному побочному эффекту. Может тебе исцелением помочь, предложил было я, но маленькая рука отшвырнула меня, и Ная подбежала к нами. Ты как, все нормально, ничего не случилось, чувствуешь себя нехорошо, может тебя в больницу, уже настало время, я закатил глаза. У нас тут поголовно все ССС ранговые, какая еще больница, найти ей целителя будет делом 3 секунд, да и у меня есть навыки лечения. Большой братик, тихий девичий голос отвлек меня от мыслей. «Советую тебе бежать. Как только эти страшные существа опомнятся, то тебе не сдобровать», — предупредила меня Кицуне. «Да за что мне то перепадет?» — возмутился я. «Не знаю. Но посмотри на их лица и скажи, думаешь, выйдешь из этой ситуации невредимым?» Меня прошиб холодный пот. Судя по их встревоженным лицам, скоро меня точно будут свежевать, причем еще живым. «Кармен, скажешь, что я на важное задание ушел?» С надеждой посмотрел я на лисицу. «Прости, большой братик, но боюсь, я не настолько перед тобой провинилась, чтобы принимать на себя их гнев». Переведя на нее взгляд, я понял, что от одних только мыслей об этом, весь лисий мех встал дыбом. Мне даже жалко ее стало, но заинтересовало меня не это. «Провинилась?» – прищурился я. «Это я рассказала королю башни и жнецу о случившемся. Я знала, что ты это не одобришь, но мне не нравилось, как ты себя вел, большой братик. Теперь понятно, почему ты была такой паинькой», по-доброму улыбнулся я. «Значит, она вернулась в Вавилонскую башню и встретилась с Тицуей только ради меня, и это, несмотря на весь ее иррациональный страх перед бывшим королем и другом. Злишься на меня?» — перевела она на меня жалостливый взгляд. «Теперь выгонишь меня из дома?» При этих словах у меня сложилось впечатление, что она даже не спрашивала, а просто констатировала факт. И ведь действительно, она осталась со мной при условии, что ее послушание будет абсолютным. Кья! Из нее вырвался забавный вскрик, когда я схватил ее за 1 из 9 хвостов. Какие у тебя красивые хвостики! Так и хочет их потрогать. Большой братик, я ведь в маленькой форме тебя посадит на 8 лет, пришибленно и вся покраснев, ответила она. А я ничего пошлого и не делаю, ухмыльнулся я. Прости, играюсь со своей маленькой сестренкой, и при этих словах она еще больше покраснела. Кажется, я впервые назвал ее так. А, она удивленно посмотрела на меня, когда я отпустил ее хвост и погладил по голове. Братик, спасибо, Кармен. Не скажу, что я рад твоему своенравию, но все равно спасибо. Твоя верность, твоя преданность очень много для меня значит. Большой братик, ты... Она ошарашенно смотрела на меня и, подойдя ко мне, обняла. Прощай, чего? Я удивленно моргнул. «Ты потерял свой шанс убежать, и теперь большого братика будут убивать», — скинула она с глаз невидимую слезинку. «Я любила тебя, большой братик», и, подтверждая ее слова, раздался голос Алисы. «Виктор Громов, впервые за несколько лет обратилась она ко мне так официально. Как ты мог заставить проходить нами через сомнительный ритуал? Я чувствовал, что в меня летит женская сумочка. Чувствовал, и мог уклониться. Но интуиция подсказывала, что это ловушка. Если я сейчас уклонюсь и не приму наказание, то все будет хуже. Гораздо, гораздо хуже. Я проклинаю тот день, когда моя жизнь одинокого крутого холостяка, что одним своим взглядом может всех хулиганов разогнать, превратилась в гаремную комедию. Сумочка больно ударила по лицу. Чтобы сила сущности слилась с душой, нужно некоторое время. Ситуация с хранителем показала это, даже когда он получил силу Обливиона. Он не мог ею в полной мере пользоваться. Точнее, он не мог пользоваться даже толикой той силы. Теперь, когда я сам в шаге от четырехзначного уровня, я понимаю, как смешно было противостоять носителю такой силы, а семизначные в бесконечное количество раз сильнее. И, тем не менее, тогда мы с Гилом справились с хранителем. Не хотелось бы повторять тот сценарий, но уже в обратную сторону. Нами не должна пострадать только из-за того, что не успела привыкнуть к этой силе. Но не только с нами прошла подобная трансформация. Я тщательно наблюдал за всем, что делала Дарья, и примерно понял принцип работы слияния с частичкой другой силы. Это мне было нужно, чтобы использовать еще один предмет, который я получил уже достаточно давно – перо феникса. Тецуя говорил, что этот феникс обладал силой, сопоставимой с силой Вавилонии. Именно сражение с этим фениксом превратило Вавилонию из сильного человека сразу в сущность, воплощенную в полумертвой оболочке Демиурга. Другими словами, никакого Вавилона, как и тюрьмы до того момента, не было. Тогда же родился и Демиург, известный ныне как Вавилония, и вся сила того, кто сражался с Вавилонией сейчас в этом пире. Но мне эта сила не подходила. Если бы я попытался ее использовать, то впал бы в кому, как и Вавилония. К счастью, у меня был тот, кому идеально подходила сила Феникса. Она, отчасти, и была Фениксом. Эмили Хира с благодарностью приняла мой дар. Она не понимала в полной мере, насколько ценно то, что она съела, буквально, ибо смысла как-то по-другому поглощать эту силу не было. И даже так, она была готова просто довериться мне и сделать, как я попрошу. И результат в полной мере себя оправдал. Эмили Хира, 1 миллион ур. Она, как и все знакомые мне семизначные, получила миллионный уровень. И не только это. Демиург, ты способствовал появлению нового могущественной сущности, которая сразу при этом воплотилась как Демиург. Это очень круто, Винст. Чем больше у нас семизначных, тем лучше. Мы сможем одолеть исток и спасти твоего друга. Да, она воплотилась не как нами, а как Дарья, сразу стала Демиургом. Это же открыло и новые возможности для меня. Ведь в отличие от носителей силы, Демиурги являются воплощением силы. Чем они отличаются? В общем-то, мало чем. И для первых, и для вторых есть предел в миллионный уровень, который они не могут переступить, и силы их примерно сопоставимы. Но у вторых есть одно неоспоримое преимущество. Поскольку они являются воплощением силы, они могут выбрать своего собственного носителя. Точно так же, как Ирису сделала носителем своего отца. Или Вавилония после объединения с Тецуей повысила его уровень до семизначного. Ведь демиурги – это не бойцы, а просто воля сущностей. А вот носители – это уже их защитники. Правда, носителю сущности может быть только один, так что всех поголовно семизначными сделать у меня не получится. Я выбрал другого человека из приближенных, которому посчастливилось перескочить через несколько очень муторных преград к чудовищной силе, стать проводником силы, что некогда чуть не уничтожило Вавилонскую башню. Лисья морда довольно ухмыльнулась. «Большой братик, да это же мечта!» Кармен с радостью приняла силу, и теперь у меня в окружении был еще один семизначный, и камень, что тяготил мою душу, мол, не использую такой артефакт, наконец исчез. Как знал, что мне понадобится клык Обливиона и перо Феникса, которые я получил достаточно давно. Кармен Квин, 1 миллион ур. В отличие от Эмили, лисице придется привыкать к силе. Ей нужно время. Именно поэтому я выбрал только героя, чтобы она сопровождала меня в грядущем. Я тоже хочу стать сильнее. Буркнула Наа, сидя у меня на коленях, пока я наблюдал за тренировками девчонок. Это нечестно, ты выбрал их. Под звериную сущность Феникса подходила только Кармен, объяснил я. Это потому, что у нее лисьи ушки и хвост, догадалась Наа. Да, кивнул я. Кармен наполовину лисица, и потому она смогла принять эту силу. Теперь она огненная лисица. А вот мы с тобой люди, так что, ты не человек, Винст, ты дракон, и даже больше подходил для того, чтобы стать носителем огненной силы. Чего отказался-то? Я не стал отвечать на этот вопрос. Можно было бы сказать, что я и так стану сильнее, а вот девушки не факт, но я не захотел лгать. Причина была гораздо более личной. А ты и мне подаришь такую же силу? С мольбой посмотрела она на меня. Чтобы ты снова попыталась уничтожить мир? Девочка в моих руках вздрогнула. В какой-то момент мне показалось, что она собирается вырваться из моих объятий, но это оказалось лишь воображение. Так ты понял, я не настолько глуп. Наа, нет, миледи. Вздохнул я и крепче обнял ее. Может быть, я предпочитаю не замечать некоторые вещи, но это исключительно и только моя прихоть. И, даже если бы ты не использовала свои силы, я бы понял, кто ты. Правда, все равно не показал бы. Улыбнувшись, я положил свой подбородок на ее макушку. И да, как только у меня появится лишний демиург, я дам тебе такую же силу. Она некоторое время молчала, оставаясь в моих объятиях. Не боишься, что я разрушу этот мир? С насмешкой повторила она мои опасения. Я помню, почему ты хотела его разрушить. Вспомнил, когда получил иммунитет ко всякого рода ментальным закладкам. Не сразу, но через некоторое время и не посчитал нужным говорить об этом, потому что это лишь все осложнило бы. Думаю, если ты рядом со мной, то тебе не захочется уничтожать мир. А если ты попытаешься, то я просто тебя остановлю. Еще раз, ясно, тихо произнесла она. Но думаю, тебе нужно пояснить. Я не миледи. У меня есть все воспоминания Кары Зыковой, но это не то же самое. Миледи живет внутри меня, и она сейчас очень хочет тебя поцеловать. У тебя раздвоение личности, что ли? Задергался у меня глаз. Что-то в этом роде. Не слушай Лолиту. Она и раньше, до того, как стала авантюристкой, была чокнутой. Сейчас, наверное, вообще с головой не в порядке. Я являюсь призраком в голове у нашей с тобой дочери, которую я и убила. Как думаешь, что у меня в голове? Чуть изменившимся голосом и более насмешливо спросила Наа. Это ее слова, понял я. Да, кивнула Наа. Согласен, все еще хуже, чем я представлял. Ну так что, поцелуешь меня? Снова заговорила Миледи, и ее облик снова изменился. Теперь она стала куда больше похожа на Миледи, нежели на Наа. Я скинул девчонку с рук и ушел чуть в сторону. Подрасти для начала годиков на 5, тогда и поговорим. Махнул я рукой, направляясь к новому демиургу. Эй, Эмили, готова? На мои слова немногословная блондинка кивнула. Большой братик, а можно спросить, куда вы направляетесь? Огненная лисица так на меня смотрела, что я просто не мог ей не признаться. Мы идем к другому демиургу, ответил я. К другому демиургу? Переспросила она. Ага, есть у меня тут одна знакомая. Старые счеты у меня с ней. Нужно долги возвращать. Больше ничего уточнять я не стал. Просто открыл портал в мир, где я уже бывал, и сделал шаг внутрь. Эмили последовала за мной. Демиург путей, или кто ты там еще, мне плевать. Лилия систем, я иду к тебе. Глава 8. Когда-то давным-давно я прошелся по этому миру словно шторм, и успел сделать много всего в надежде прорваться на 101 уровень. Кто бы знал, что этот мир станет таким, впечатлился я, рассматривая город с небоскреба. Помнится, в прошлый раз мир был далек от таких технологий, но сейчас тут был 21 век, буквально. Точно не помню, в какой век я попал в прошлый раз, но больше 500 лет точно прошло. А еще, на улице было не так много мужчин, как в прошлом. Точнее, их было почти в 8 раз меньше женщин. Я активировал драконьи глаза, чтобы посмотреть на этот мир с большим обзором, чем ранее. И действительно, количество мужчин в этом городе было сильно ниже, чем должно быть при таком населении. Если конкретнее, на 12 женщин приходилось лишь один мужчина. И, по всему миру картина не слишком отличалась, где-то на 7 женщин был один мужчина, а где-то и на 20. Задав себе закономерный вопрос, я вспомнил, что небесные жители говорили, мол, хотят вообще род мужской изничтожить и оставить только женщин. Похоже, мой приятель, которого я оставил в этом мире за главного, справился со своей задачей не очень. Вот ведь фимки долбанутые. Перемещаясь в этот мир, я много чего готов был увидеть. Все-таки, когда я был тут в прошлый раз, Это был обычный фэнтези-мир, а сейчас непонятно что. Эмили, стоявшая рядом со мной, покосилась куда-то в сторону, откуда в нашу сторону летел дрон. Коснувшись ее руки, я телепортировал нас сначала в Лимбо, а потом в переулок. Фигура на крыше небоскреба привлекает слишком много внимания. Итак, что мы имеем? Задумался я, выходя из переулка. Непонятный мир с гендерным неравенством. Мужчин используют не как скот, но и ни о каком равноправии полов речи не идет, все тут в пользу мужчин. Короче говоря, долбанутый мир. На этом информация, которую я смог добыть глазами, закончилась. Нужен доступ в интернет. Эмили, чувствуешь тут кого-то вроде Демиурга? Посмотрел я на спутницу, но та покачала головой. Печально. Будет нехорошо, если система не оставила тут никаких следов. Я пришел в этот мир, потому что он был связан с системой. По крайней мере тем, что она тут и появилась. Она все еще в этом мире. Я чувствую ее, но она прячется, так что мне нужно время, чтобы ее вычислить. Сколько? Спросил я у вируса. Точно не скажу. Может месяц, а может и полгода. Почему Демиург прячется в таком месте, понять я так и не смог. Но я и не спрашивал. А вот информация об ожидании меня немного озадачила. Впрочем, сейчас меня интересовало то, что на меня направлено гораздо больше женских взглядов, чем я был готов выдержать. Боюсь даже представить, что может случиться, если их интерес моя удача воспримет как катализатор для последующих событий. Один только случайный разговор с девушкой уже гарантирует головную боль галактических масштабов, а сразу столько внимания. Засунув невидимую руку в инвентарь, я достал оттуда золотое кольцо с бриллиантом. Найти ювелирную тоже не составило труда. «Доброго дня», — улыбаясь, вошел я внутрь. Там, за стойкой, конечно же, сидела женщина. И не одна, а сразу три. Правда, к моему удивлению, тут же был и парень, а мне казалось, что в таком мире парень в такое женское местечко работать попасть точно не сможет. Увидев меня одного, глаза девушки тут же хитро сузились, но она быстро помрачнела, когда за мной зашла Эмили. Действительно, рядом с героиней они все меркли, и никакая форма Демиурга ей для этого нужна не была. Даже достаточно закрытая одежда, призванная скрывать ее красоту, никак не мешала понять, что она на совершенно другом уровне. «Да, молодой человек», — ответно улыбнулась мне девушка. «Я хотел бы продать кольцо», — объяснил я. «Простите, мы продаем аксессуары, а не покупаем», — пока она говорила, ее глаза расширились. «Ах», — от удивления девушка аж подскочила. «Это кольцо», — почему-то она выглядела немного растерянной. «Оно настоящее?» — осторожно спросила она. «Это семейная реликвия. Передавалось от отца к сыну уже множество поколений», — сказал я чистую правду. В описании так и написано. «Простите, мы быстро проверим подлинность кольца. Я скоро вернусь», — вежливо поклонилась она и побежала в сторону единственного парня в их коллективе. «Джейкоб, можешь проверить?» И этот Джейкоб действительно проверил. Но, к моему удивлению, он не использовал никакие специальные приспособления, просто приложил палец к кольцу и прочитал информацию об этом предмете. «Это что, такая магия?» – удивился я. «Но у Джейкоба всего лишь седьмой уровень». «Седьмой уровень – это было много для обычного человека, но все еще возможно». И хотя Джейкоб не выглядел как бодибилдер, я предположил, что он просто знает какое-нибудь боевое искусство. Судя по всему, я ошибся. Вскоре девушка вернулась и спросила, за сколько я готов продать старинное кольцо из белого золота с большим бриллиантом. «А сколько вы готовы заплатить?» – спросил я в ответ. «Да 12 тысяч». Немного нервно ответила она. «Это стандартная цена за аксессуары среднего качества». «Хорошо», – улыбнувшись, я кивнул. А, судя по ее лицу, она была сильно удивлена этим. «А отлично, давайте быстрее оформим продажу». Сильно нервничая, попыталась она меня поторопить. «Интересно, насколько она меня обманула? Это кольцо стоило раз в 100 дороже обычных колец, и судя по расценкам, что тут расставлены, она действительно назвала среднюю стоимость. Но мне было неважно. 12 тысяч – это больше, чем я мог желать. Будем считать, что сегодня этой девушке сильно повезло». Через несколько минут я вышел из ювелирной с 12 тысячами крон. Похоже, валюта этого мира называется крон. По расценкам, 1 крон стоял между долларом и евро из моего мира. Что же, остановился я напротив сотового магазина. Полагаю, я уже знаю, как буду ждать. Мне нужен был телефон и интернет. Стоит ли говорить, что мне снова встретилась девушка? И вот она уже оказалась более честной и продала мне все по нормальной цене. но мне кажется, что и в ее действиях был скрытый смысл, она хотела произвести на меня впечатление, даже несмотря на Эмили рядом со мной. Вскоре я в своих мыслях убедился, весь этот мир, как я уже понял, был переполнен женщинами. В целом по миру на одного мужчину приходится порядка 11 женщин, в разных странах по-разному, и, конечно же, подобное не могло не повлиять и на весь социальный строй. Так, например, мужчины не служат в армии, ежемесячно им дают пособие в размере 5 прожиточных минимумов по стране, и если мужчина захочет работать, то его заработная плата должна быть по меньшей мере в 5 раз больше, чем у женщин на этой же должности. Мужчинам запрещено назначать смертную казнь, им не нужно гражданство, чтобы проживать на территории любого государства, и не нужна виза, чтобы приехать в другую страну. За каждого ребенка им даются большие деньги, а за каждого сына и того больше. И вообще, ими всячески дорожат, и всеми правдами и неправдами пытаются переманить мужчин из других стран. Но работает это и в другую сторону. По всему миру мужской гомосексуализм запрещен и карается законом. Они должны сдавать свои гены в больнице для продолжения рода каждый месяц. Мужчины обязаны жениться как минимум на 3 женщинах, и чем больше будет жен, тем больше это приветствуется. Долбанутый мир, в очередной раз повторил я, убедившись в своих мыслях. И что, мне тут жить, пока вирус ищет систему? Но к интернету доступ мне нужен был вовсе не для того, чтобы проверить свои догадки об этом мире. Точнее, это тоже, но по большей части я искал информацию о конкретном человеке. Вот как, я с интересом смотрел на статью о некоем генеральском сынке. Вроде он чист, на него нет никаких жалоб и компромата, но это только потому, что его прикрывает мамочка. Мне нужна была просто информация о нем, чтобы я знал, за что зацепиться. А так, решение его убить я уже принял давно. Мои глаза засияли янтарным, свидетельствуя, что я снова активировал драконьи глаза, и выбрав нужное место, я сморщился от увиденного. Мамкин сынок стоял напротив девушки, забитой насмерть. Он обнюхался кокаина и сорвал свою злость на служанке. «Эмили, прогуляемся», — улыбнулся я красавице, и, взяв за руку, телепортировался в другой город. А там тень проскользнула под ублюдком и проглотила наркомана целиком. Я сморщился от потока воспоминаний, которые начали проходить через мою голову. Эти воспоминания были не моими, я отчетливо это понимал, что было неоспоримым плюсом. Но, даже так, помнить все, что помнил этот ублюдок, это то еще удовольствие. Некоторые лишние воспоминания, которые мне были слишком не по душе, я просто вырезал. И только тогда я выдохнул с облегчением. Самое отвратительное я убрал, что позволило мне лучше осмыслить все остальное. Зачем мне все это было нужно? Чтобы иметь прикрытие, документы и историю, а также воспоминания об этом мире, как у обычного человека. Быть кем-то гораздо проще, чем быть никем. А так я могу действовать вполне свободно. Но мог ли я поступить иначе? Конечно, у меня было много возможностей. За прошедший год охоты на игроков я получил много всяких навыков. И даже перепись реальности в их числе, если постараюсь, я могу просто вписать себя в этот мир. И это только один из возможных путей. Так почему я сделал не так? Потому что это могла заметить система, а я не хочу светиться перед ней раньше времени. А этого парня не жалко. Теперь, когда я поглотил все его воспоминания, я убедился в этом окончательно. Он ублюдок еще тот, как, впрочем, и вся его семейка. Вилфорд Грег. Просмаковал я свое новое имя. Эмили бросила на меня многозначительный взгляд. Что? Я не выбрал этого парня, исходя из инициалов. Честное слово, уверил я ее, хотя сам не был в этом уверен. Девушка закатила глаза, но ничего говорить не стала. Вместо этого она подошла к мертвой девушке и коснулась ее рукой. Служанка превратилась во множество красных огоньков и растворилась в воздухе. Мог ли я ее спасти? Нет, ведь она уже была мертва. А воскресить? Да, это было в моих силах, но я не сделал этого. Постоянно вмешиваться в процесс жизни и смерти я не имею права, даже в своем мире я ограничиваю себя в этом. И, более того, кто я такой, чтобы клеймить и пленить всех подряд, а без этого воскрешать я не могу. Значит, хочешь побыть моей служанкой? Посмотрел я на преобразовавшуюся красавицу. Мертвая девушка тоже была голубоглазой блондинкой, причем, весьма привлекательной, явно выбирали именно по этому пункту. Конечно, до самой Эмили ей было далеко, но, когда Демиург приняла облик мертвой девушки, я не был разочарован. Служанка в костюме горничной мне улыбнулась и поклонилась. Отлично, улыбнулся я, и отошел в сторону. Внедрение прошло успешно, дорогая моя. К сожалению, дальше все может быть не так просто. Глава 9. Поглотив Вилфорда, я получил не только его облик и внешность, но и все прилагающиеся воспоминания. Это было удобно. У меня сразу была квартира в центре столицы. А еще я узнал об этом мире все, что нужно. «Магия, значит?» – тихо прошептал я, всматриваясь в новостные блоги. В этом мире была магия, и она была достаточно распространена, хотя и имела высокий шанс травмировать пользователя. А все потому, что сильных магов ценили, и они могли позволить себе найти нормального мужчину, что в этом мире было редкостью. Насколько сильными были маги, я проверил весь мир, и нашел 12 человек с уровнем выше 100-го, и еще порядка сотни выше 90-го уровня. Магия практиковалась везде и всюду, и, конечно же, военная промышленность не была исключением, скорее наоборот, сильные маги, утвержденные правительством, сразу получали звание майора и должность государственного мага, которая считалась весьма престижной. И вот, мать Вилфорда как раз была государственным магом, и уже даже дослужилась до подполковника, как и его сестра, которая стала самым молодым государственным магом в истории, и просто до безумия любила братика. Эта парочка сильно разбаловала единственного парня в семье, потому он и вырос таким нерадивым. Мало того, что характер у него садистский, так еще и в убийствах пару раз участвовал, и насиловал, и вообще, не очень хороший человек. С другой стороны, девушек тоже можно понять, ведь это сын из пробирки, рождение которого можно назвать чудом, ибо шанс лишь 2,5%, искусственный плод по непонятным причинам имеет еще меньший шанс родиться мальчиком, чем естественный. Поэтому и избаловали. Ладно это, с сестрой и матерью я как-нибудь смирюсь. Но усилием воли я создал небольшую ледяную сосульку у себя в руках. Парень-то ледяной маг, пусть и посредственный, и он уже зарегистрирован на грядущий турнир. Несмотря на запреты матери, Вилфорд практиковал магию и нашел в себе талант ко льду. Но из-за слишком большого риска получить увечья не слишком старался. Уже тот факт, что он маг, качественно выделяет его на фоне других мужчин, чего он и добивался. Какого уровня он достиг? Когда я его убивал, у него был 17-й уровень, что для мужчин в этом мире весьма и весьма неплохо. Вот ведь, угораздило же, раздраженно пробубнил я, хотя и понимал, что в моем случае было бы странно, не случись ничего такого. Впрочем, ладно, даже если отменить заявку нельзя, ничего страшного. Ну подумаешь, выступлю в турнире, никто не ожидает моей победы. Проблема, как таковая, заключалась не в этом. Ну подумаешь, скоро начнутся соревнования в университете, в которых мне нужно будет принять участие. Гораздо больше меня беспокоило то, что я студент. Об университете у меня остались исключительно плохие воспоминания. Как и обо всей жизни, раз за разом происходило то, из-за чего моя жизнь не могла быть обычной. Как-то я стал свидетелем убийства маньяка и, соответственно, следующей целью был период, когда меня самого обвинили в преступлении, и полиция всюду за мной рыскала. Случай, когда я положил перед учителем гранату на его обещание, что он не пропустит меня на следующий год обучения, я даже вспоминать не хочу. Ну и, конечно же, случай, из-за которого меня и исключили, я заставил преподавателя съесть мою зачетную книжку, угрожая ему оружием. В общем, университет – это одно из тех мест, от которых у меня остались психологические травмы. Почему я вообще буду посещать вуз? Как ни парадоксально, потому что хочу комфортной жизни. Если я вдруг перестану ходить в университет, мать и сестра парня начнут весь мозг проедать. Есть вариант с тем, чтобы уйти куда-нибудь, но тогда становится вопрос, зачем мне вообще было принимать роль Вилфорда. И, чего уж таить, университет магии, это звучало интересно. Радовало во всем этом только одно, вступительные только послезавтра, и Вилфорда там никто не знает. Так что у меня еще есть шансы устроить себе красивую жизнь. И первое, что я решил сделать, это поменять цвет волос. Парень ходил с розовыми волосами, это его естественный цвет, как и у родителей. Я же такого терпеть не стал, и быстро через метаморфизм стал брюнетом. А в остальном меня его облик полностью устраивал. Вирус, как думаешь, если будем магичить по-крупному, система нас заметит? Поинтересовался я. Ну, скажем, на уровне рангового авантюриста. Рад сообщить, что нет. С уменьшением числа избранных положений дело изменилось. Теперь у меня порядка 12% системы. Тягаться с ней, конечно же, пока не могу, но тебя скрыть не проблема. Главное, не используй что-то совсем за рамками, Тогда она тебя вычислит и без преимущества администратора. Ясно, кивнул я. Это хорошо, понадобится в школе. В собственном расположении Вилфорда была квартира. Маленькой ее назвать язык не поворачивается, больше 150 квадратных метров и 5 комнат. Это неплохо для городских условий. Еще, у Вилфорда была служанка, работу которой неплохо так оплачивала сестренка. Да так, что та терпела побои и унижения. Правда, похоже, зря это делала, ведь это стоило ей жизни. И если со служанкой ничего нельзя было поделать, то вот обстановку в квартире я решил поменять. Все розовые, а это был любимый цвет Вилфорда, бросил в утиль. Потом воссоздал это с помощью воплощения, сменив цвет на более подходящий. Ванна мне не понравилась, и последовала за всем остальным. Кровать туда же. Я уничтожал и воплощал, раз за разом. Если что-то, что мне нужно тут не оказывалось, я просто использовал драконьи глаза, искал подходящий предмет по всему свету, анализировал его, благо глаза позволяли узнать все необходимое на любом расстоянии, и потом воплощал. В крайнем случае можно было купить в магазине. О том, что кто-то заметит неладное, я не переживал, помимо меня и Эмили сюда никто не войдет. У Вилфорда была только сестра и мать, и ему очень не нравилось, когда они нарушают его личное пространство, в основном потому, что ему было что скрывать, а женщины чтили желания мальчишки. На все мне потребовалось некоторое время, но к вечеру я закончил. Заглянув в шкаф, я приметил относительно нормальную красную рубашку в китайском стиле, с рукавами до локтей, и сразу надел ее, и оттуда же черные штаны. Обувь тоже была китайской. Похоже, Вилфорд любил дизайн китайских шмоток, и я его понимаю, ему действительно шло. На всякий случай проанализировал одежду, в будущем можно будет воплотить под другими цветами. Эмили, я немного прогуляюсь, хочу посмотреть на город своими глазами. Предупредил я ее. Ты со мной? Служанка кивнула. Ее новые силы позволяли ей наблюдать за мной откуда угодно, ведь связь между нами никуда не делась, и пока она сама не захочет ее разорвать, я все еще ее хозяин. Если мне нужна будет помощь, она об этом узнает и сможем мгновенно ко мне переместиться. Но даже так, она не хотела оставаться одна, потому что ей было скучно. Через несколько секунд объятая пламенем Эмили начала преобразовываться, пока окончательно не исчезла, а у меня на шее появился медальон. Я прямо почувствовал, как Лисанна, Присцилла и Затанна ревниво загудели в моем сознании. Но больше всего возмутилась Лисифа, на территорию которой позарилась новенькая. Она даже воплотилась на моем теле. «Успокойся», — бережно коснулся я своей одежды. «Обещаю, Лиси, это временно. Эмили не собирается меня ни у кого отбирать. Она вообще не мой артефакт», — объяснил я своей старой подруге. Та с неохотой, но согласилась. После превращения в живые сосуды их личность никак не изменилась. Присцилла как пыталась меня защитить от всего, так и старается. Затанна как была бесконечно заботливой, такой и остается. Лисанна всегда агрессивна и с недоверием шипела на всех незнакомцев. А Лисифа вечно ревновала ко всем. Удовлетворившись, я закрыл дверь на ключ, и ключ положил в инвентарь. Вилфорд жил на 76-м этаже небоскреба в центре города, и довольно вежливо общался со всеми, поэтому его многие знали и уважали. Все они думали, что он хороший человек. Неудивительно, что все смотрели на меня немного удивленно, но от этого не менее плотоядно. «Доброго вечера, господин Вилфорд», — вежливо улыбнувшись ко мне подошла охранница. «Вижу, вы покрасились», — заметила она новый цвет волос. «Привет, Кэролайн», — улыбнулся я ей в ответ. «Да так, решил сменить имидж перед новым этапом в жизни. Думаю, черные волосы мне идут больше», — объяснил я. «С вашими красными глазами они смотрятся восхитительно», — улыбнулась девушка. «Кстати, господин Вилфорд», — девушка чуть покраснела и отвела взгляд, — «в последнее время вы перестали звать меня в гости». Она притворялась, отыгрывала смущение, чтобы воздействовать на меня. Дело в том, что они с Вилфордом иногда проводили вместе вечер, если формулировать это не пошло. Но даже Вилфорд знал, что она так сразу к трем паренькам из этой гостиницы наведывается, не говоря уже обо мне, который при желании может в прошлое человека заглянуть. Не то, чтобы ее действия были такими уж редкими в этом мире. Мужчины тут нарасхват, и тоже себе ни в чем не отказывают. В особенности это касается внимания женщин. И довольно часто они выбирают одну или двух женщин на роль жены, а еще с десяток просто бросают. Именно поэтому женщины тоже предпочитают сразу с несколькими вести отношения, чтобы шансов было больше.